А вызывание духов? Мы прибегаем ко многим средствам, чтобы удержать свое влияние и власть. Зная заранее о затмении солнца, мы говорим, что гнев богов сокроет солнечный свет и лишь по нашей молитве вернет его людям. И при помощи этого мы заставляем самого царя повиноваться нашей воле. И царь не знает. Царь верит в тайну и суеверен так же, как и последний из рабов. Воспитание царей находится в наших руках. Ты спрашивал о вызывании духов. Отражение на парах при помощи зеркал восковой фигуры и слуховая трубка. Вот и все привидение. Как-нибудь я объясню тебе, как это делается. Крицна был поражен. После некоторого колебания он сказал: «Но это обман! В чем истина? Разве сами чувства не обманывают нас? И потом народ любит чудо и тайну, и мы даем их народу. Обман? Да, но это дало нам возможность посвятить себя исключительно знанию и сделать много полезных народу открытий. Почему же не посвятить в эти знания и народ? И что получают рабы от всех полезных открытий?» Ацрушану нахмурился. «Рабы? Кто же будет копаться в шахтах, если рабы станут заниматься наукой?» Крицну не удовлетворил этот ответ. Целый вихрь мыслей и сомнений закружился в его голове. Несколько успокоившись, он спросил: «Ну, а боги?» «Их нет». Крицна почувствовал, что у него кружится голова. Искоса посмотрев на него, Ацрушану смягчил удар. «Если хочешь, они есть, но не таковы, какими представляют их цари и рабы. Солнце божественно своей оплодотворяющей силой, теплом и светом. Но ни один раб не исполняет с такой точностью свою работу, как солнце свой восход, течение по небу и заход. Может ли оно убавить свой свет или ускорить свой путь? Солнце не бог, а раб времени и пространства». Крицна молчал, опустив голову. Лицо его было бледно, густые брови нахмурены, громадное напряжение мысли и внутренняя борьба отражались на этом лице. Ацрушану незаметно наблюдал за ним, как врач наблюдает больного, производя над ним опасную операцию. «Я знаю, Крицна, это трудно. Сомнения терзают тебя и будут терзать, но ты выйдешь победителем. А когда буря уляжется в твоей душе...» Вошел раб. Это было необычно. Во время занятий никто не имел права входить в комнату Ацрушану. Жрец нахмурился и недовольно забарабанил иссохшими пальцами по столу. «Что-нибудь срочное?» Раб преклонил одно колено. «Трижды священный вестник Солнца и Эльзаир просят тебя впустить их по неотложному делу». «Пусть войдут». Эльзаир и вестник Солнца вошли, опустив головы. Ацрушану благословил их поднятием руки. «Говорите». «Трижды священный», — сказал Эльзаир. «Я не осмеливался раньше нарушить твой покой. Меня уже давно беспокоит необычайное явление в небесах. Светила как будто сошли со своих мест. Их путь не проходит уже по точкам, установленным на наших пирамидах и инструментах. Не предсказывают ли эти явления, думал я, великих бедствий? И вот является вестник Солнца, и его сообщения как будто подтверждают мои опасения. «Говори», — обратился Атрашану к вестнику солнца. «Трижды священный, я совершил свой обычный объезд по нашим владениям для сбора налогов и ревизий. И везде я заставал ужасные картины. На восток и на запад от Атлантиды все острова в огне вулканов. Многие народы уже погибли от извержения и землетрясений. Земля колеблется, здания рушатся, и люди мечутся, как стадо испуганных овец. Бедная Атлантида!» — вновь тихо произнес Атрашану. «Ты прав, Эль-Заир. Твои наблюдения имеют связь с наступлением печальных событий, о которых говорит Вестник Солнца. И все же ты ошибся, Эль-Заир. Планеты не сместились со своих мест, и неподвижные звезды так же неподвижны, как и раньше.